Дорогие братья и сестры, вся наша тысячелетняя русская православная культура освящена светом Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот я хотел бы вспомнить сегодня Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Кто-то удивится, но ведь Салтыков-Щедрин – это прогрессивный писатель, любимец революционеров, чуть ли не оппозиционер Российской империи. Нет. Поспешу возразить. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, да, выдающийся русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки». Он своим творчеством обличал пороки российского общества и даже народа. Но при этом был верным служителем Российской империи и дослужился до очень высоких постов. Салтыков-Щедрин был вице-губернатором Рязанской губернии, а также вице-губернатором Тверской губернии. Да, это выдающийся государственный деятель империи, но прежде всего Михаил Евграфович для нас дорог как писатель, мыслитель, сатирик. И его уважали наши русские государи. Прежде всего, надо сказать о святом царе-мученике Николае II, который настолько с почтением относился к Салтыкову-Щедрину, что даже находясь в заточении, буквально за считанные дни и даже часы до своего мученического конца, святой император читал со вниманием Салтыкова-Щедрина и находил очень много дельных и правильных мыслей у этого выдающегося писателя земли русской. Причем надо сказать, что мысли Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, они не потеряли актуальность, потому что многие болезни Российской империи, они перекочевали в Советский Союз, и не только там не стали меньше, наоборот, они многократно, а то и в сотни раз увеличились со страшной силой. Потому Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин так актуален и в наши дни. Вот давайте обратимся только к некоторым мыслям из творений Салтыкова-Щедрина. Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, сколько сейчас происходит в России, я отвечу: пьют, да равным образом и воруют. Всякому безобразию свое приличие. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Система очень проста. Никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не запрещать. У нас нет середины. Либо в рыло, либо ручку пожалуйте. Многие склонны путать понятия «отечество» и «ваше превосходительство». Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают 1 полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. Есть легионы сорванцов, у которых на языке государство, а в мыслях пирог с казенной начинкой. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Да, слава Богу, в том числе усилиями Щедрина, положение в России стало меняться, и многие пороки, которые обличал Салтыков-Щедрин, Российская империя стала изживать. Тот же рубль стал золотым и уважаемым во всем мире во времена святого императора Николая Александровича. Но потом произошла страшная революция, в результате которой пороки российского общества не только не исчезли, но они увеличились в десятки, а то и сотни, а то и в тысячи раз. Я же хотел бы сегодня поговорить о Салтыкове Щедрине, прежде всего, как о христианине. Интересно, что Салтыков-Щедрин, который всего лишь 63 года был на этой земле, достаточно рано ушел в мир иной, он встречался со святым и праведным Иоанном Кронштадтским, великим пророком, чудотворцем и молитвенником земли русской второй половины XIX, начала XX веков. Итак, сын выдающегося писателя Салтыкова-Щедрина вспоминал об отце Иоанне вот так. Было это незадолго до кончины отца, месяца за два, не больше. Мать моя, видя, что здоровье его не поправляется, убедила папу в том, что следует пригласить отца Иоанна. Отец согласился, и тогда мама начала хлопотать о том, чтобы отец Иоанн посетил нас. Задача была не из легких, так как все часы пребывания кронштадтского протоиерея в столице были заранее расписаны. Возили отца Иоанна по городу, какая-то дама, у которой и принималась запись на его визиты. Дама эта, узнав о том, что отец Иоанн желает видеть Иоанна Кронштадтского, сделал для нас исключение и назначил его визит к нам в первый же его приезд в Петербург. И вот в назначенный день кронштадтский протоиерей действительно прибыл к нам. Это был небольшого роста священник, с добрыми, но вместе с тем с пронизывающими насквозь собеседника глазами, с небольшой черной бородой, через которую просвечивала седина. Одет был батюшка в черную атласную рясу. Вошел он к нам приветливо, как будто он посещал нас не впервые. Осведомился о том, где находится болящий, и, узнав, что в кабинете, прошел туда, обнял отца, а затем наедине с ним довольно долго беседовал. О чем? Отец никогда нам этого не говорил. Затем батюшка попросил поставить посередине гостиной столик с иконой, поставил папу на колени и начал читать молитву. Читал он ее невнятно, порывисто, особенно ударяя на некоторые слова, как бы споря с кем-то невидимым нам. Это чтение производило какое-то жуткое впечатление на нас, тоже благоговейно опустившиеся на колени. Наконец, отец Иоанн Кронштадтский закончил свою молитву и, дав отцу приложиться к Святому Кресту, пригласил и всех бывших в квартире сделать то же самое. Благословил он всех, маме сказал, что она добра, мне то же самое, сестре не помню, что, но тоже хорошее. Одну лишь кухарку не допустил отец Иоанн поцеловать Святой Крест, сказал ей: сказав ей, что она этого недостойна. Впоследствии оказалось, что она была воровкой. Затем мы пригласили отца Яна пить чай в столовую, и здесь произошел интересный инцидент. Отец боялся, что если Сергей Петрович Боткин, а я напомню, дорогие братья и сестры, что Сергей Петрович Боткин был великим русским врачом и ученым. Каждый врач знает классический труд, клинические лекции профессора Сергея Петровича Боткина, замечательного человека, лейб-медика императоров российских Александра II и Александра III. И для нас также очень важным является то, что Сергей Петрович Боткин был отцом другого замечательного русского военного врача Евгения Сергеевича Боткина. Это человек, который пошел по стопам отца и очень много сделал для русского дела. Достаточно вспомнить, что в годы русско-японской войны Евгений Сергеевич отличился как военный врач, за что был награжден офицерским боевым орденом Святого Владимира. И Евгений Сергеевич также сподобился почетного звания лейб-медика. Но самое главное то, что этот человек был подлинным единомышленником, сострадальцем и самоучеником святой царской семьи. Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик и семейный врач государя-императора Николая II. Привант, доцент военно-медицинской академии и святой мученик Евгений был прославлен Русской Православной Церковью за рубежом в 1981 году. Недавно даже официально Московская Патриархия признала святость этого удивительного врача и мученика Церкви Христовой. Но вернемся к его отцу, профессору Сергею Петровичу Боткину, который лечил не только российских монархов, но и очень многих замечательных и простых русских людей, в том числе и Салтыкова-Щедрина. Однако, как вспоминает сын великого писателя, отец боялся, что Сергей Петрович Боткин узнает о том, что его посетил отец Иоанн Кронштадтский. И если Боткин узнает, обидится и больше не станет навещать его. Дело в том, что ведь святой и праведный отец Иоанн Кронштадтский почитался простым верующим народом. Его чтили русские монархи, но в образованном обществе, зараженном апостасийным и революционным духом, к отцу Иоанну Кронштадтскому было крайне отрицательное отношение. Во многом это отношение напоминало ту неприязнь, какая обрушилась несколькими годами позже на друга царской семьи, странника и чудотворца Григория Ефимовича Распутина. Вот почти так же травили отца Иоанна Кронштадтского. И если простой народ любил кронштадтского чудотворца, то интеллигенция всячески выступала против этого угодника Божия, подвергала сомнениям чудеса, которые он творил, и отзывались о нем как о мракобесии, о фанатике и прочее, прочее, прочее. Поэтому Салтыков-Щедрин побоялся, что и такой выдающийся интеллектуал и врач Сергей Петрович Боткин, когда узнает о том, что его пациента окормляет отец Иоанн Кронштадтский, он будет недоволен и больше не станет навещать его. Как вспоминает сын, впоследствии этого был отдан курьезный приказ швейцару. В том случае, если Сергей Петрович придет, сказать, что отца дома нет. Курьезен был этот приказ уже потому, что папа никуда не выезжал, так как ему тем же Боткиным было запрещено выходить на воздух зимой. Кроме того, мы не учли того обстоятельства, что раз кому-нибудь заезжал отец Иоанн Кронштадтский, то весть об этом моментально облетала всю округу, и около кареты собиралась громадная толпа народа, ожидавшего его благословений. Так оно и случилось, и на этот раз едва весть о визите к нам, батюшке, разнеслась, как вся часть Литейного, на которой мы жили, оказалась запруженной народом. Сергей Петрович Боткин как раз в это самое время задумал навестить отца и немало удивился, и даже, как он рассказывал после, побоялся, не умер ли папа, когда увидел перед домом такую толпу народа. И вот, узнав уже у первого же встречного человека о причине такого скопления толпы, он, конечно, узнал, в чем дело, и понял, что батюшка, наверное, у нас, а потому, не слушая запутанных объяснений швейцара, прямо пошел наверх. И, так как двери квартиры заперты не были, вошел в прихожую, снял шубу и появился в столовой. Трудно описать то смущение, которое овладело всеми нами, когда в дверях появилась высокая, плотная фигура Сергея Петровича Боткина. Воцарилось неловкое молчание. Один отец Иоанн Кронштадтский был, видимо, приятно удивлен, увидев профессора. Он встал и с доброй улыбкой обнял Боткина. «Ай-ай, ваше превосходительство!» — укоризненно начал по адресу папы Сергей Петрович. «Как вам не стыдно скрывать от меня моего друга, отца Иоанна? Ведь мы оба врачи. Только я врачу и тело, а он душу». Конечно, после этой фразы неловкость, овладевшая всеми, исчезла. И между взрослыми началась непринужденная, даже веселая беседа. Уезжая, батюшка поцеловал отца в уста. Как нам потом объяснили, поступал он всегда так, когда видел, что помощь его бесполезна. Это было его последнее напутствие больного туда, откуда, увы, никто не возвращается. Вот так вспоминал сын Салтыкова-Щедрина о взаимоотношениях своего великого отца-писателя с великим святым отцом Иоанном Кронштадтским. Ну, а сейчас, дорогие братья и сестры, давайте в эти святые рождественские дни вспомним дивное творение